Точно так же предшествовавший этому году диалог о просе дает представление о множестве подобных бесед, которые велись в разное время дня и в разных местах, в саду, как та первая, в фонтанном дворе гарема и даже в беседке на насыпи, куда Эни никогда не являлась без провожатых, а Иосиф обычно приводил с собой одного или двух писцов, несших за ним свитки папируса с нужными счетами, наметками и сведениями. Ибо речь у них всегда шла о делах хозяйственных, о продовольствии, о полеводстве, о торговле, о ремеслах, по поводу которых молодой управляющий отчитывался перед госпожой, наставлял ее или спрашивал ее совета. Это и был ложный предмет их разговоров. И нужно признать, хоть признать и с несколько вопросительной улыбкой, что Иосиф всячески старался выдать эту оговорку за самую суть. Он истово посвящал госпожу в деловые подробности, добиваясь от нее, пусть в силу ее влечения к нему, Иосифу, непритворного к ним интереса. Это был своего рода план исцеления. Молодому Иосифу нравилась роль воспитателя. Он держался мнения, как он мнил, что хочет придать мыслям повелительницы деловой, а не личный характер, отвлечь их от своих глаз и привлечь к своим заботам, а тем самым охладить, отрезвить, исцелить ее, и что таким образом он приобретает почетное и приятное преимущество общения с ней и ее благосклонность, не опасаясь попасть в яму, которой по трусости грозил ему маленький боголюб. Нельзя не усмотреть некоторые заносчивости в этом педагогическом плане молодого управляющего, надеявшегося с его помощью совладать сердцем своей повелительницы, такой женщины, как Мут-Эм-Энет. Действительно, предотвратить опасность ямы можно было несравненно более надежным путем, избегая госпожи и не показываясь ей на глаза, вместо того, чтобы вести с ней воспитательные беседы. И если сын Иакова оказывал им предпочтение, то это заставляет подозревать, что его спасительный план был вздорным, и что его идея превратить отговорку в почтенную суть дела сама была только оговоркой его мыслей, служивших уже не рассудку, а некоему влечению. Таково было, во всяком случае, подозрение, или вернее, покарличьи проницательная догадка маленького боголюба, и тот не скрывал ее от Иосифа, а чуть ли не ежедневно, ломая ручонки, умолял своего друга не унижаться до пустословия и уверток, быть не только красивым и добрым, но еще умным и спастись бегством от огнедышащего, всесокрушающего быка. Но тщетно его полномерный друг, управляющий, не слушался его, ибо кто по праву привык доверять своему уму, для того, когда ум его помрачается, привычное доверие становится великой опасностью. Тем временем и Дуду, ядреный карлик образцово, играл свою роль. Роль коварного гонца, злокозненного нашептывателя, который снует взад и вперед между двумя, готовыми согрешить сторонами, здесь подмигнет и кивнет, там намекнет и прищурится, или вдруг станет рядом с тобой, скорчит рожу и, не раскрывая губ, вытряхнув его из уголка рта, словно из кошеля, ошарашит тебя сводническим своим сообщением. Он играл эту роль, не зная ни своих предшественников, ни своих последователей, играл, как будто он первый и единственный ее исполнитель, ведь каждому хочется считать себя первым во всякой выпавшей ему в жизни роли, играл словно по собственному почину и усмотрению, однако с тем достоинством и с той уверенностью, которые каждый исполнитель черпает не в мнимой своей невиданности и неповторимости, а наоборот, в глубоком своем убеждении, что он изображает нечто основательное и правомерное и ведет себя в своем роде образцово, каким бы отвратительным ни было его поведение. Тогда Дуду еще не ходил тем окольным, тоже предусмотренным его ролью путем, который, ответвляясь от главного и схоженного, вел в третье место, а именно к Потифару, к нежному господину, чтобы наябедничать ему о подозрительных встречах. Это еще предстояло, и пока мисс Дуду считал преждевременным становиться на этот хорошо утоптанный путь.